Ршаве больше не нравилось, как у них свисают языки. Отнюдь неприветливо, а как у голодных собак. Он указал на собаку, появившуюся первой. «Проклинаю тебя!» — крикнул Прилад. Собака упала на бок и сдохла. Это принесло ему меньше пользы, чем могло бы. Легко запугать толпу людей, убив одного из них. Собаки же просто не поняли, что Ршава сделал. 2-3 пса обнюхали мертвую собаку, но как они могли понять, кто ее убил? Неужели находящийся перед ними человек? Никак. А он не мог им об этом сказать. Шав указал на другого пса, на вид с большой примесью волчьей крови. Он тоже упал на бок. Затем Прилад свалил большую коричневую собаку с вислыми ушами. 3 мертвых зверя валялись на снегу, но остальные рычали, готовясь к атаке. «Проклинаю вас всех!» — рявкнул Прилад. Он не знал, поможет ли ему такое решение. «Если не поможет, — подумал он мрачно, — то его уж ничто не спасет». 2-3 хищника взвыли, остальные сдохли молча. На ногах осталась лишь одна собачка в самом конце стаи. Шава разглядывал мертвых тварей с изумлением облегчением. Потом уставился на кончик пальца, словно тот был луком или баллистой, выстреливающей проклятие. Шава знал, что это не так. Палец служил лишь для нацеливания того, что таилось внутри Прилата, однако иллюзия оставалась сильной. Собачка перестала рычать и по-своему улыбнулась Ршаве. Она не собиралась нападать на него в одиночку. Она могла быть опасной только в стае, а сама по себе опять стала безобидной, хоть бери ее в комнату. Ршава запрокинул голову и расхохотался. «Да, похоже, собаки почти не отличаются от людей. Толпа способна уничтожить все и всех на своем пути, а стоит она из обычных мужчин и женщин, которые мухи не обидят. И лишь вместе они обретают силу и способность выплескивать ярость, ничего не боясь и даже не размышляя». Ршава тронул лошадей. Похоже, они были рады оказаться подальше от собак, даже если собаки мертвы. Большая часть Ликанды сгорела. Чем дальше Шава углублялся в город, тем хуже все выглядело. На улицах лежали тела. Само собой, собаки и стервятники позаботились о них, когда город пал, как бы давно это ни произошло. На нескольких трупах Прилад увидел одежду из кожи и меха, а не из ткани. Значит, горожане сопротивлялись. Ну и что это изменило? Даже в мертвом городе, разрушенном, разграбленном, наверняка можно отыскать еду и деньги. Но Ршава проехал через Ликан без остановок. Аморы взяли все, что лежало на виду, и уцелело от огня. А он не собирался задерживаться ни здесь, ни где-либо еще. В нем горело страстное желание добраться до цивилизации. Если кто-нибудь и выслушает его доводы, то это станут коллеги-богословы. И Кубацу следовало бы к нему прислушаться. Тогда маг не разгневал бы Прилата. Ну что ж, Кубат заплатил за свою глупость, и любой, кто откажется прислушаться к истине, тоже заплатит. Никто из ведесян любой теологической принадлежности не стал бы думать иначе. Но другие, все другие, ошибаются, Шава был в этом уверен. Настолько уверен, что был готов поставить на это свою жизнь, и даже больше, чем жизнь, свою душу. Южные ворота Ликанды также стояли распахнутыми. Шава выехал через них и задумался над тем, что останется от империи Видес здесь, в северных провинциях, когда закончатся все сражения. Ликанд уже превратился в руины. Скопенсана разграблена, потом уничтожено землетрясением. А сколько еще городов сгорело? Сколько крестьян сбежало из своих земель или было убито? Сможет ли империя возродиться в этих краях? Шава снова пожал плечами. А какая теперь разница? Видес сотни лет прожил во лжи. Если империя в этих краях умерла, то, возможно, варвары все здесь обустроят лучше, чем было прежде. А почему бы и нет? Несмотря на всю их жестокость и грубость, они хоть немного, но представляют, кому принадлежит истинная власть в мире. Прилат рассмеялся. «Может быть, мне лучше проповедовать им, а не слепым идиотам в синих рясах», — сказал он, затем покачал головой. «В конце концов, он видисянин. Его народ заслуживает того, чтобы первым взглянуть на то, что он открыл, если же они отвернутся от этого». Но они не отвернутся. Не должны. Я их прокляну, если они отвернутся, — пробормотал Шава, — и буду сражаться с ними вечно. Над Падандом тоже поднимался дым, но совсем иного рода. Дым от очагов и кухонных печей, кузниц, факелов и ламп. Ликант был мертв, убит. Паддан все еще жил. И, судя по всему, даже процветал. «Кто идет?» — окликнул Шава ополченец с городской стены, когда Прилат подъехал к северным воротам. Шава назвался, сказал, что едет из Скопенсаны, и откинул капюшон, показывая, что ее макушка была выбрита. В последнее время у него не было возможности побрить ее, но это почти его не волновало, хотя он и здесь нарушил правила. «Проезжайте, святой отец!» «Добро пожаловать во имя владыки благого и премудрого!» — поприветствовал его ополченец и гаркнул товарищу ворот. «Открывайте, ленивые засранцы! Этот парень безопасен, как монастырь!» Ополченцу у ворот что-то крикнули в ответ. Стена приглушила их голоса, но вряд ли это оказалось комплиментом. Часовой на стене лишь рассмеялся. Проехав ворот, Аршава спросил. «Хаморы вас здесь тревожили?» «Они пытались ворваться, святой отец, пытались, но мы их отогнали. Это им!» — ополченец плюнул на землю, как будто отвергая Скотоса. «Рад за вас!» — выдавил Шава. Машинальный поступок ополченца напомнил Прилату, как трудно может оказаться переубедить видосян. Впрочем, это не сегодняшняя забота. Сейчас ему нужно место для ночлега. Шава решил отыскать гостиницу или таверну, но не храм. Ему требовалось поговорить с образованными и толковыми церковниками, а не с кем-нибудь мужланом-священником из-за холусти. Гостиницу он нашел без особого труда. Когда мальчик-конюх увел его лошадь, Прилат прошел в буфет поужинать, выпить вина и договориться о комнате для ночлега. Он даже не подумал о том, чтобы заманить к себе в постель служанку. Неважно, какой бог правит миром, какого поведения этот бог хочет и ожидает от людей, человек может просто устать, может. Но едва Шава успел заказать у буфетчика за стойкой чашу красного вина, хлеба и сыра, как его окликнул приветливый голос. — Да благословит тебя благой бог, друг мой! Мы ведь коллеги есть, я не ошибаюсь! Шава повернул голову. Он даже не заметил полноватого священника, пока тот не заговорил. Если это не доказывало, насколько он устал, то Прилат заставил себя кивнуть. Именно так. — Рад познакомиться. Меня зовут Трифон. Кто ты, святой отец, и откуда? Не успел Ршава ответить, как буфетчик подал ему заказанное. Это позволило Ршаве совершить ритуал, в который он больше не верил, прежде чем ответить. — Мое имя Ршава. И мне настолько повезло, что я спасся из Копенцаны. — Неужели? Брови Трифона поднялись. «Клянусь святым именем Фосса!» Он произнес имя Бога как Фаоса, доказав, что он и есть мужлан из захолустья. «Ты воистину счастливчик! Насколько я слыхал, оттуда немногим удалось спастись». «Да, увы, но это так», — согласился Шава. Он сделал паузу, чтобы заняться хлебом и сыром. Пока он ел, Трифон ждал продолжения. И Шава почувствовал, что ему следует добавить. «Боюсь, что после хаморов, землетрясения, Скопенсан уж никогда не станет прежней. Жаль. Очень жаль!» Трифон жадно глотнул из чаши. Судя по его красным щекам, еще более красному носу, с вином он водил близкое знакомство. Пожалуй, даже слишком близкое. «У нас здесь тоже было землетрясение», — продолжал Трифон. «Вещи падали с полок, некоторые стены треснули. На севере было хуже?» «Можно и так сказать». «Да, можно и так». Шавриш немного отпил из своей чаши. Буфетчик подал ему такое вино, что разница между большим и маленьким глотком была невелика. Уж ничто не сделает кислятину слаще.